Человек был окружен сияющей голубой аурой, и такое впечатление, рассматривал что-то у себя в руках. Снег ложился ему на плечи, словно перхоть. Неизлечимая перхоть. У Ринсвинда был нюх на такие штуки, и его мучило сильное подозрение, что этот человек пребывает там, где ему не понадобится никакой шампунь. Они боком скользили вдоль поблескивающей стены. «Ты прав, какой-то он странный», — согласилась она. «Ты имеешь в виду, что он завел себе персональную метель?» Вроде бы его это не огорчает. Он улыбается. Я бы назвал это застывшей улыбкой. Увешанные сосульками руки незнакомца успели приоткрыть крышку коробки, и сияние нашитых на шляпу октаринов освещало пару жадных глаз, покрытых толстой коркой инея. «Знаешь его?» — осведомилась Канина. Ринсвинд пожал плечами. «Видел в городе. Его зовут Лисица Ларри или Куница Феззи или вроде того. Какой-то грызун. Обыкновенный вор. Безобидный». «У него такой вид, как будто ему ужасно холодно», — поежилась Канина. «Полагаю, он отправился в более теплое место. Тебе не кажется, что нам следует закрыть коробку?» «Сейчас мы не представляем для вас никакой опасности», — донесся из сияния голос шляпы. «И так погибнут все враги волшебников». Ринсвинд не собирался верить тому, что говорила шляпа. «Нам нужно что-нибудь, чем можно опустить крышку», — пробормотал он. «Нож или нечто вроде. У тебя случайно нет ножа?» «Не смотри», — предупредила Канина. Послышался шорох, и Ринсвинд вновь ощутил аромат духов. «Теперь можешь оглянуться». Она подала ему 12-дюймовый метательный нож. Ринсвинд осторожно взял его. На острие поблескивали крошечные частички металла. «Спасибо», — он повернулся к ней. «Надеюсь, я не лишил тебя последнего ножа, а? У меня есть другие». «Я почему-то не сомневался». Ринсвинд несмело вытянул руку. Приблизившись к кожаной коробке, лезвие побелело, и от него пошел пар. Ринсвинд тихо заскулил, почувствовав, как его ладонь обожгло холодом, колючим, пронизывающим холодом, который поднялся вверх по его руке и предпринял решительную попытку атаковать разум. Силой воли Ринсвинд заставил свои онемевшие пальцы двигаться и ткнул край крышки кончиком ножа. Сияние поблекло. Снег быстро растаял и сменился моросящим дождем. «Я бы хотела сделать для него что-нибудь. Нельзя же просто взять и бросить его здесь». «Он не станет возражать», — убежденно произнес Ринсвинд. «Да, но, по крайней мере, его можно прислонить к стенке». Ринсвинд кивнул и взялся за увешанную сосульками замерзшую руку вора. Вор выскользнул из его пальцев и рухнул на булыжную мостовую, где разлетелся на куски. «Уф!» — поежилась Канина. В противоположном конце переулка, рядом с задней дверью головы тролля, произошло какое-то волнение. Ринсвинд почувствовал, как у него из руки выхватывают нож, после чего этот нож пролетел по пологой дуге, которая закончилась у косяка, находящейся в отдалении двери. Любопытствующие мгновенно скрылись. «Лучше убираться отсюда», — заметила Канина, торопливо шагая по переулку. «Мы можем где-нибудь спрятаться. У тебя дома, например». «Обычно я ночую в университете», — отозвался Ринсвинд, в припрыжку поспешая за ней. «Возвращаться в университет нельзя», — прорычала шляпа из глубины коробки. Ринсвинд рассеянно кивнул. Эта мысль его тоже не привлекала. «Все равно после наступления темноты женщин внутрь не пускают», — сообщил он. А до наступления темноты? Тоже. Глупо, вздохнула Канина. И чем вам женщины так не приглянулись? Предполагается, что они не должны нам приглядываться, нахмурив лоб, сообщил Ринсвинд. В том-то все и дело.